Глава третья. «Вешать на пояс куриную лапку, чтобы отпугивать привидений. Ты представляешь?» Округлив глаза, рассказывала Марике Дарья Сергеевна. «И этому школьная учительница учит детей!» До болезненного румянца возмущалась она. «Она же обязана просвещать, а она...» Галя Кошкина, любимица Дарьи Сергеевны, да и всей деревни, шепотом спросила у няни амулет. Их в школе научили. Дарья Сергеевна чуть не задохнулась от возмущения. Сейчас пересказывала Марийке эту историю так, словно собиралась подавать рапорт в Министерство здравоохранения. Та же, кого благодаря фармацевтическому образованию на полном серьезе считали деревенской ведьмой, хохотала до икоты. «О, Боже!» Утирая слезы, выступившие от смеха, простонала Марийка. «Тебе смешно, а Галочка на полном серьезе к тебе за советом шла!» Расстроенно качала головой Дарья Сергеевна. «Ну и пришла бы!» — улыбнулась Мария. «Чего ты ее остановила?» Обмахивая себя ладонями, пыталась вздохнуть знахарка. «Я бы ей какого-нибудь чертополоха со зверобоем бы выдала!» Марийка опять прыснула со смеху. «Оберегом! Спасли бы пару куриц!» Марийка уже почти успокоилась, но ее необъятная грудь все еще вздрагивала. «Пойду и правда амулетов наделаю», — хитро улыбнулась она. «Хуже от сухоцветов в кармашке не будет». «Мария, да это же дурдом какой-то», — округляла глаза Дарья Сергеевна Дашкова. «Это же какое-то средневековье». Ее губы возмущенно дрожали. «Надо Кире сказать, пусть кур и кроликов стережет понадежнее, а то полезут...» Няня беззвучно выругалась. «За лапками!» «О, да!» — широко улыбнулась Мария. «Надо! Еще Ленке Чибис рассказать надо!» «О, ну уж в ее-то курятник не полезут!» — поджала губы Дарья Сергеевна. «У нее там двухконтурная охрана по периметру дома!» «Да я просто так!» — отмахнулась Марийка. «Посмеяться!» — и снова хохотнула. «Пойду амулетов наделаю. Даш, наплети шнурков фигурных. Девкам в радость носить будет». «Ну давай», — нехотя согласилась Дарья Сергеевна. «Я с собой на прогулке нитки возьму. Малыши будут спать, а я сплету что-нибудь витое». Благодаря Дарье Сергеевне и ее страсти к макраме вся Марийкина колдовская комнатка уже была увешана разномастными мешочками из тонкого черного шнурка. На кухне в плетеных мешочках висел лук, а в последнее время еще и подрощенные рыжие коты. Три штуки. В ванной крупная капроновая сетка для игрушек. А сейчас Дарья Сергеевна хотела сплести садовые качели. Никитич как раз обещал ей сделать металлический обод для основы. «Мальчики?» — плыла в детскую комнату Дарья Сергеевна. «Гулять! Саша, Миша, Леша!» — подхватывала она ребятню по очереди. «Последний был Миша», — отозвалась из своей комнатушки Марийка. «Без разницы», — категорично ответила няня. «Гулять идут все». Утомившиеся малыши, приученные к режиму, довольно быстро уснули на свежем воздухе. Няня устроилась в деревенской беседке с нитками. «Ты представляешь, он ее как схватит!» — услышала она жаркий шепот у себя за спиной. На дороге стояли две женщины. Они разговаривали, поставив тяжелые сумки у себя в ногах. «Да как привидение схватит?» — отмахнулась одна из двух кумушек. «Ну это вот такое?» — с важным видом покачала головой первая. «Это вот схватило!» Дарья не выдержала, поднялась, вытолкала коляску, пошла к берегу реки. «А он ей, значит, под юбку!» Давясь со смеху, делились подробностями подростки. «Да ладно!» «Кто там у Таньки под юбкой чего не видел?» И вся компания заржала, как богатырские кони. Няня Соколовских округлила глаза и, наплевав уже на возможность встречи с Евгеном, решила просто пройтись по главной деревенской улице. «Мать ее святой водой отпаивала», — услышала она, едва замерев у почты. «Поздно уже», — хмыкнул второй голос. «Раньше надо было поить». Дарья Сергеевна, завыв сквозь зубы, почти как то самое привидение, потолкала коляску к дому. «Мария, это невыносимо!» — почти проплакала она. «Деревня сошла с ума!» Она красноречиво посмотрела на мать своих подопечных, но та взволнованно смотрела Дарье Сергеевне за спину. Следом за няней к дому подошла Лилька, Танькина мать. Женщина мялась у забора, смущенно кутаясь в громадную темную шаль. «Мария», — прошептала женщина, глядя на ведьму умоляющим взглядом. «Помоги, пожалуйста». Ее губы скривились и задрожали. «Таня моя». «Что?» — округлила глаза знахарка. «Что случилось?» «Жар у нее», — прижала руки к груди женщина. «Ничем сбить не могу и...» Она всхлипнула, вздрогнула. «И что?» — перепугалась Марийка. «Заикаться она стала». И вот тут-то деревенская ведьма поняла, что шутки с нечистой силой кончились.